то вам придется несладко, когда против вас одного станут давать показания двое, ведь водитель такси тоже сможет выступить в качестве свидетеля. Эй, друг, вы хорошо нас слышите?» «Слышу отлично», — ответил шофер. «Очень занимательная беседа». «Итак, следите за своими словами», — обратился я опять к сержанту. «Иначе можете нарваться на штраф в размере годового жалования. Что касается цитирования полиции, то я лишь информировал о том, что, по ее мнению, преступление совершил кто-то из последних пяти женщин. Когда Крэмер говорил об этом Вульфу, он не предупредил о неразглашении этих сведений. Что касается жонглирования бумажными обрывками, то кто может запретить мне развлекаться?» «Я не стану комментировать ваш упрек относительно моих попыток заставить женщин открыть мне самое сокровенное, так как не желаю показаться невоспитанным и непочтительным к властям. Будем считать, что вы нечаянно обмолвились. Можете меня спросить, почему я не заортачился на квартире и не высказался уже там по всем этим вопросам. Ну скажите, какая от этого была бы польза? Вы уже испортили вечеринку. Они все равно не последовали бы за мной. Кроме того, я экономлю Вульфу целый доллар. Раз я арестован, то оплачивать поездку в такси придется из городского бюджета Нью-Йорка. Ведь я все еще арестован, не так ли?» «Да, черт возьми, ты арестован». «Вы ведете себя не очень благоразумно. Водитель, вы слышали сержанта?» «Конечно, слышал». «Прекрасно, постарайтесь запомнить его слова». На пересечении 9-й авеню и 42-й улицы мы остановились у светофора. Когда зажегся зеленый свет, и мы тронулись с места, Стеббинс приказал шоферу остановиться, и тот подкатил к тротуару. Затем, предъявив таксисту полицейский значок, Стеббинс сказал: «Поди-ка выпей кока-колу и возвращайся через 10 минут». Водитель выбрался из машины и ушел, а сержант повернул голову и сердито уставился на меня. «Я сам заплачу за кока-колу», — поспешил заверить его я. «В своем кабинете на 20-й улице», — проговорил он, игнорируя мое предложение. «Нас ждет лейтенант Роуклифф». «Великолепно. Ставлю $1 против 5, что даже находясь под арестом, я смогу менее чем за 10 минут заставить его заикаться». «Ты не под арестом». «90 центов», — констатировал я, наклоняясь к счетчику. «Начиная с этого момента, мы оплачиваем поездку в такси вместе равными долями». «Черт побери, перестань поясничать. Ошибаешься, если думаешь, что я пытаюсь тебя задобрить. Просто не вижу от твоего ареста никакой выгоды. Мне прекрасно известно, что дальше случится, когда я посажу тебя под замок. Ты наотрез откажешься с нами разговаривать, а утром позвонишь по телефону, и вскоре примчится Паркер. И что это в конце концов нам даст?» «Судебный иск за необоснованный арест», — мог бы я ответить ему. «Но это было бы не совсем дипломатично. А потому я со смиренным видом заметил: вы получите хотя бы удовольствие от моей компании». По крайней мере, в одном отношении Перли Стеббинс и Кэрол Эннис очень походили друг на друга. У них обоих совершенно отсутствовало чувство юмора. «Но лейтенант Роуклифф ждет тебя как важного свидетеля по делу об убийстве», — проговорил сержант. «И кроме того, ты еще обрабатывал подозреваемых». «У вас есть право задержать меня в качестве важного свидетеля», — заявил я с готовностью. В ответ он произнес слово, заставившее меня порадоваться, что нас не слышит таксист, и добавил: «От тебя все равно ничего не добьешься, а утром тебя выпустят под залог. Понимаю, уже далеко за полночь, но лейтенант ждет тебя». Он очень гордый человек, Перли Стеббинс. И я не стану утверждать, что ему нечем гордиться. И совсем неплохой полицейский, ничуть не хуже других служителей правопорядка. Я испытывал сильное желание еще немного подразнить его и посмотреть, сколько времени ему потребуется, чтобы переломить себя и прямо попросить меня об этом. Но было уже поздно, и я нуждался в отдыхе. «Как вы хорошо понимаете, — заметил я, — поездка к лейтенанту — напрасная трата времени и сил. Вы можете пересказать ему сами, о чем мы говорили, а если он в разговоре со мной попытается затронуть другие аспекты этого дела, я лишь начну отделываться шуточками, и Роуклифф начнет заикаться. Абсолютно бесполезная затея». «Да, знаю, но...» «Но лейтенант ждет меня». Стеббинс кивнул и сказал: «Это ему Нора Джерит сообщила о предстоящей конференции, и он послал меня. Инспектор в тот момент отсутствовал». «Ладно, в интересах правосудия я выделю ему 1 час». «Договорились, только 1 час и не минуты больше». «Со мной нечего договариваться», — заявил Стеббинс. «Когда мы прибудем, ты поступишь целиком и полностью в распоряжение лейтенанта, и пусть с тобой договаривается он. Не знаю, сможет ли Роуклифф выдержать тебя в течение часа».